Как сохранить здоровье позвоночника и суставов? Первое, что важно для сохранения или возвращения здоровья костей и мышц – правильно питаться. Однако, поскольку большинство людей не съедают ежедневно 200 граммов творога и столько же зеленого салата, источники кальция и кремния, не выпивают 1,5 литра сернистой минеральной воды, источник неорганической серы. Желательно употреблять их хотя бы в виде биологически активных добавок в дозах, рекомендованных личным врачом. Но, разумеется, лучше наладить питание. Получится и дешевле, и эффективнее. Одного питания, безусловно, недостаточно. Питание – лишь один из факторов здоровья позвоночника, костей и суставов. Остальные не менее важны. Больше двигаться, делать простейшую разминочную гимнастику. Регулярная двигательная активность не позволит суставной жидкости застояться. Утром обязательно гимнастика. Через каждый час сидячей работы необходимы разминочные упражнения. Вечером прогулка спокойным шагом около 3 километров. Если вы занимаетесь в фитнес-клубе, то предпочтительнее плавные виды занятий на проработку всех суставов и групп мышц. Использовать программы ревитализации при первых признаках старения суставов и позвоночника. Скованность по утрам или после периода покоя, а тем более какие-либо болевые симптомы. Гомеопатия предлагает эффективное лечение процессов старения опорной системы. Гомеопатия предлагает принципиальный подход к решению проблемы износа хрящевой и костной ткани. Физиопроцедуры снимают спазм мышц и облегчают боли. Также действует массаж. Иглоукалывание хоть и не является таким уж распространенным методом, но тоже снимает спазм и боль.